Дамоклов меч столкновения. Не будет ошибкой сказать, что злой рок столкновения преследует судоводителей на море. Вероятно, с тех легендарных времен, как сиракузский тиран Дионисий подвесил на конском волосе меч над головой Дамокла. Моряки, находясь в плавании, так же, как и Дамокл, подвергаются постоянному риску, риску столкновения с другим судном. Иногда можно услышать, как же суда могли столкнуться, ведь в океане столько места. Да, поистине, просторы морей и океанов необразимы, и там хватает места для расхождения огромных эскадр. Но в отличие от сухопутных дорог, морские пути не размечены линиями для движения в определенную сторону. Почти всегда курсы идущих в разных направлениях судов пересекаются. Поэтому кораблям нередко приходится изменять курс и уступать друг другу дорогу. И, как это ни парадоксально, человечество, занимаясь судоходством уже почти более 5000 лет, впервые удосужилось придумать и узаконить единое международное правило предупреждения столкновений судов в море лишь в конце прошлого столетия. Во всяком случае, ни законы древнейших цивилизаций, ни летописи, ни морские кодексы далекого прошлого не содержат даже и намеков на существование у древних каких-либо правил, которые регламентировали бы расхождение двух судов при их сближении. И если в исторических хрониках мы можем встретить фактическое свидетельствование об ограничении осадки торговых судов и даже об их страховании, то едва ли кто-либо из историков будет утверждать, что имелись писанные правила для предупреждения столкновений судов в море. Дошедшие до нашего времени источники по истории раннего средневековья позволяют нам сделать вывод о том, что тот сложный комплекс морских правил плавания, который мы сегодня именуем МППСС, Международные правила предупреждения столкновений судов в море, во времена расцвета Ганзы и морских итальянских республик сводились всего лишь к одной фразе – девизу. Если столкновение неизбежно, ударяй другого первым. Этот своего рода неписанный закон сегодня нам кажется нелепым и просто жестоким. Однако, если мы задумаемся и попытаемся вникнуть в его сущность с точки зрения времени и условий, то обнаружим, что это правило было не лишено логики. Древние гребно-парусные галеры были снабжены таранами и не имели деления корпуса на отсеки. И если таран одной из них пробивал борт другой, то последний оказывался обреченный на гибель. Поэтому корпчий каждой галеры прежде всего заботился о том, чтобы в случае неизбежного столкновения не подставить под удар другого судна свой борт. Если два судна начинали опасно сближаться, каждый из капитанов стремился поставить свой корабль носом по отношению к другому. И если эти суда и сталкивались, то удар обычно получался скользящим. Даже поломав друг другу весла от тараны, галеры оставались на плаву. Таким образом, кажущееся на первый взгляд жестоким, это правило исключало путаницу в маневрировании при неизбежном столкновении. Чего, к сожалению, нельзя сказать о сложных современных правилах. Два идущих навстречу друг другу под острым углом судна зачастую в результате маневрирования оказываются на момент столкновения под прямым углом друг к другу. В этом случае одно или другое судно, судоводители которого ошиблись, применяя или не соблюдая международные правила предупреждения столкновений судов в море и подставляя под удар форштевня свой борт, как правило, оказывается на дне. Читатель сможет в этом убедиться на фактах, приводимых ниже. Правила для расхождения встречающихся в море судов вырабатывались постепенно, увеличивались в своем числе и нередко изменялись. Первое записанное на бумагу правило относится к 1635 году. Оно содержится в морских трактатах, составленных англичанином Уильямом Монсоном, который приводит инструкцию для капитанов кораблей при совместном плавании. В инструкциях для совместного плавания, составленных графом английского княжества Уорвик в 1645 году, сказано: «Капитан не смеет забирать ветер у адмирала». Это правило, распространившееся вскоре по всем морским странам Европы, выражало своего рода морской этикет. Младший в чине не должен был обходить корабль старшего с наветренного борта. В 1780 году в Англии появились инструкции для плавания, составленные адмиралом лордом Хауом. В них мы находим следующее правило. Корабль, идущий правым галсом, всегда должен держаться круче к ветру. Корабль, находящийся на левом галсе, должен привестись к ветру как днем, так и ночью, чтобы предотвратить несчастье. При повороте оверштаг в ночное время корабли, идущие сзади, из-под ветра, должны поворачивать первыми и приводиться к ветру, пока их адмиралы не займут место впереди. В книге «Система морской тактики», появившейся в Англии в 1797 году, уже встречаются правила о судах, курсы которых пересекаются. Корабль, идущий правым галсом, должен держаться на ветер, а тот, что идет левым галсом, уваливаться под ветер. Впервые правила для безопасного расхождения паровых судов были разработаны в 1840 году английской маячной и лоцмейстерской корпорацией Trinity House. Одно из них гласило: когда два паровых судна, идущие противоположными курсами, неизбежно должны сблизиться настолько, что, продолжая следовать прежним курсам, возникает опасность их столкновения, каждое судно должно положить румпель налево так, чтобы оставить друг друга по левому борту. В этих правилах говорилось и об обгоне одного парового судна другим. Паровое судно, обгоняющее другое на узком фарватере, всегда должно оставлять судно, которое оно обгоняет, по левому борту. Правило Trinity House, утвержденное законом по судоходству 1746 года британским парламентом, предусматривали, что все суда, идущие узким фарватером, обязаны держаться его правой стороны. В 1754 году в Англии особым парламентским актом было узаконено правило о том, что все суда, как парусные, так и паровые, при следовании встречными курсами, должны были расходиться левыми бортами, а придерживаться правой стороны фарватера обязаны были только паровые суда. Шло время. К середине 19 века человечество уже располагало огромным флотом военных и торговых судов. Среди них было много паровых. На морских дорогах судам становилось тесно, а в таких оживленных местах, как подходы к морским портам Северной Европы, Ла-Манш, Северное море, Балтика, Гибралтар, восточное побережье Северной Америки, они нередко создавали пробки. Особенно тяжело приходилось судоводителям во время плавания в этих местах ночью и во время тумана. В те годы в мире не существовало каких-либо правил об обязательном несении огней, и суда плавали в основном без них. Только в 1752 году британское адмиралтейство ввело правило, которое обязывало все английские и иностранные суда, приблизившиеся на 20 миль к берегам британских островов, в ночное время нести ходовые огни – топовые и отличительные бортовые. Согласно этому правилу, все убытки в случае столкновения возмещались владельцами того судна, которое не несло указанных огней. Сейчас нам кажется просто нелепым, что при плавании в тумане суда не подавали никаких звуковых сигналов. И мы с удивлением узнаем, что правила, обязывающие судоводителей подавать сигналы туманным горном и паровым гудком, появились лишь в 1858 году. Но опять-таки, эти правила, как и правила об огнях, относились только к судам, плававшим под британским флагом, и не являлись законом для судов других стран, если они шли более чем в 20 милях от британского берега. Несмотря на значительные успехи в кораблестроении, середину 19 века мы можем сравнить с мрачным периодом средневековья в истории человечества. Подтверждение этому – морские хроники европейских стран и Северной Америки, всякого рода летописи кораблекрушений и описание катастроф на море, насыщенные необычнейшими случаями столкновения судов. Часто погибали оба столкнувшихся судна. Огромно было и число человеческих жертв. Вот несколько примеров. 14 июня 1849 года американский эмигрантский бриг Чарльз Бартлетт вместимостью около 400 регистровых тонн снялся с рейда Даунс, Англия, взяв курс к берегам Америки. На судне находилось 163 пассажира и 14 членов экипажа, 450 тонн генерального груза. 27 июня в тумане, когда бриг находился в точке координат 50 градусов 49 северной широты и 29 градусов 30 западной долготы, в половине четвертого пополудни на него с полного хода налетел английский паровой фрегат «Европа». Буквально вынырнувшее из тумана судно шло со скоростью 12 узлов. Своим форштевнем оно ударило бриг в левый борт между мачтами почти под прямым углом. В это время большинство пассажиров Чарльза Бартлетта находилось на верхней палубе, и в момент столкновения многие были убиты. Бриг продержался на плаву всего 4 минуты, но капитан, он же владелец судна, Чарльз Бартлетт, успел перепрыгнуть на палубу Европы, бросив на произвол судьбы судно и пассажиров. Английские моряки смогли спасти лишь 42 человека. Европа, не получив каких-либо серьезных повреждений, дошла до порта. Спустя 10 лет она таким же образом у мыса Рас отправила на дно пакетбот «Арабия». Немецкий парусный корабль «Фаворит» вместимостью около 450 регистровых тонн, имея на борту 191 пассажира, направлялся из Бремена в Балтимор. 29 апреля 1854 года, во время сильного ливня при западном штормовом ветре у мыса Старт-Пойнт, на него с полного хода налетел американский корабль «Хеспер», направлявшийся из Чарльстона в Антверпен. Удар, так же как и в первом случае, пришелся под прямым углом в борт, и судно стало быстро погружаться в воду. Капитан «Фаворита» Хойгман и 4 матроса перепрыгнули на борт американского корабля. Число жертв этой катастрофы – 201 человек. 27 сентября 1854 года столкнулись в тумане американский колесный пароход «Арктик» 2850 регистровых тонн и французский паровой бриг «Веста». Это произошло в 65 милях к юго-западу от мыса Рас, когда скорость первого составляла 12 узлов, а второго – 8. «Арктик» получил пробоину от форштевня и две пробоины от лапы якоря брига в 20 метрах от носа по правому борту. Капитан Люс предпринял попытку выбросить тонущий корабль на мель у мыса Рас, куда было 5 часов хода. Но из этого ничего не получилось, так как через полчаса вода залила топки котлов. На «Весте», которая кое-как добралась до Сент-Джонса, один человек был убит в момент удара и 12 было раздавлено толпой при спуске шлюпок. С тонущего Арктика спаслось 59 человек, погибло 322 человека, в том числе жена и дети владельца судна. Вероятно, в некоторых из приведенных выше случаев судоводители, видя, что столкновение неизбежно, руководствовались, не мудрствуя лукаво, старинным испытанным правилом ударять другого первым. При этом они, должно быть, рассуждали, что лучше потерять бушприт и помять форштевень чужие ребра, чем подставить незнакомцу борт. Мы привели как пример лишь несколько столкновений, но подобных случаев отмечались сотни. Достаточно сказать, что лишь по официальной статистике британского адмиралтейства с 1854 по 1864 годы на мировых морских дорогах было зарегистрировано ни много ни мало как 2344 столкновения торговых судов. Большая часть из них произошла на морских перекрестках в Ла-Манше, Северном море, у Гибралтара и на подходах к восточным портам США. Говорят, что статистика – это наука учета фактов, выраженных языком конкретных цифр. Факты по числу погибших в результате столкновений судов оказались столь жестоко убедительными, что люди задумались о создании единых правил, которые смогли бы предотвратить столкновения в море. В 1863 году Франция и Англия выработали общие правила для своих судоводителей, которые предусматривали многие случаи, когда существует риск столкновения двух сближающихся судов. Эти правила предусматривали действия судоводителей двух судов с механическими двигателями, идущих прямо или почти прямо друг на друга, пересекающимися курсами, при сближении судна с механическим двигателем с парусным судном, при обгоне одним судном другого. Не безинтересно отметить, что еще тогда в правила была внесена статья об отступлении от правил для избежания непосредственной опасности. Кроме того, правила 1863 года указывали средства, благодаря которым в любое время дня или ночи или в условиях плохой видимости можно отличить суда, лишенные возможности управляться от управляемых судов. В принятых правилах перечислялись звуковые сигналы, которыми судам следовало пользоваться при различных обстоятельствах, а также сигналы, подаваемые в случае бедствия. Спустя год, в 1864 году, подобные правила были разработаны Северными Соединенными Штатами. Итак, немногим более 100 лет назад только три страны ввели обязательные правила, способствовавшие предотвращению столкновений судов на море. Безусловно, это в какой-то мере уменьшило число аварий, но газеты и телеграф по-прежнему потрясали мир сенсационными сообщениями о новых трагедиях на море из-за столкновений. Вот еще несколько примеров. 24 января 1870 года близ Иокогамы столкнулись американский паровой корвет «Анеида» 1032 регистровых тонны и пассажирский лайнер «Бомбей» 1186 регистровых тонн, принадлежавший английской судоходной фирме P&O. Первое судно, следуя под парами и парусами 12-узловым ходом, при расхождении нарушило правила, пытаясь пересечь курс парохода. Это привело к тому, что «Бомбей» своим форштевнем ударил корвет позади бизань-мачты, разрушив его борт, несколько шлюпок и рулевое устройство. «Анеида» продержалась на воде всего 10 минут, и хотя столкновение произошло в 5 милях от берега, корабль спасти не удалось. Из 176 человек его команды погибло 115. В начале 1873 года в Северной Атлантике произошло столкновение, которое унесло в два раза больше человеческих жизней. Французский лайнер «Виль-Дю-Гавр» 5100 регистровых тонн, темной ясной ночью 22 ноября, идя 13-узловым ходом, оказался перед форштевнем английского железного клипера «Лох-Ирн» 1200 регистровых тонн. В момент удара на французском пароходе рухнули грот и бизань мачты, убив несколько человек и разрушив две шлюпки. Судно пошло ко дну через 12 минут. Лох-Ирн сумел спасти 61 пассажира и 26 моряков, остальные 226 погибли. На другой день спасенные были переданы на борт американского корабля «Тримонтейн». Лох-Ирн, имея сильные повреждения носовой части корпуса, пропускал воду. 28 ноября команда вынуждена была его оставить и искать спасение на шлюпках, которые через несколько дней были замечены кораблем British Queen. Через два года Америка снова была потрясена столкновением двух судов. Американский колесный пароход Pacific, имея на борту 238 человек под командованием капитана Хоуэлла, следовал из Виктории, Британской Колумбии, в Сан-Франциско. 4 ноября 1875 года близ мыса Флаттери в 8 часов вечера при ясной видимости на него налетел американский парусный корабль «Орфей». Его капитан Сойер, зная, что нанес встречному судну смертельную рану, не стал спасать людей и ушел. Об этом столкновении, может быть, никогда никто и не узнал бы, если бы через 4 дня американский таможенный пароход «Оливер Вудкот» не заметил в океане плот, на котором был человек. Им оказался Нил О'Хелли, рулевой «Пасифика». Он был единственным, кто уцелел с «Пасифика» после столкновения. Он рассказал, что из-за крена на левый борт команда парохода не смогла спустить шлюпки правого борта, что в 5 шлюпках, которые были закреплены позади гребных колес, не было весел, что в одной из брошенных на воду шлюпок Пытались спастись 15 женщин и 6 мужчин, но на нее рухнула дымовая труба, и все погибли. Вскоре начался шторм, и Пасифик, продержавшись около часа на плаву, скрылся под водой. Бросивший в беде людей капитан Орфея повел свой корабль к острову Ванкувер и ошибочно принял маяк на мысе Билл за маяк мыса Флаттери. Орфей выскочил на мель у залива Барклая и был разбит штормом. Правила для предупреждения столкновений судов в 1863 году имели одну особенность, о которой есть смысл рассказать подробнее, потому что они, хотя и изменяясь, действовали до начала нашего столетия. Каждый судоводитель знает, что по-английски «starboard» означает «правый борт», а «port» – «левый борт». Английская фраза в современных МППСС «each shall alter course to starboard» – «каждый должен изменить курс вправо» в правилах 1863 года звучала как «the helms of both ships to be put to port». Румпели обоих должны быть положены на левый борт. Первая из формулировок попала в современное правило только в 1929 году после решения Международной конференции по охране человеческой жизни на море, которое вошло в силу 1 января 1933 года. До этого времени, как в военном, так и в торговом флоте Англии, команды, подаваемые рулевому, относились к положению не пера руля, как это понимается сегодня, а к положению румпеля и привода руля. Достоверно известно, что за несколько секунд, точнее за 46, до столкновения с айсбергом 14 апреля 1912 года, «Титаник» пытался разойтись с ним, отвернув влево, но команда, которая прозвучала в ту трагическую ночь на мостике непотопляемого исполина, была «Hard a starboard» – «право на борт». Причем это не являлось ошибкой вахтенного штурмана. Он хотел отвернуть именно влево. Эта команда в те годы понималась как «лево на борт» и относилась к румпелю, а не к перу руля. Штурвал вращали вправо, а перо руля отклонялось влево, и судно поворачивало влево. В торговом флоте Франции, которая в 1863 году договорилась с Англией о применении единых правил для предупреждения столкновений судов, английской команде «порт», что подавалось для поворота вправо, соответствовала команда «триборд», что в переводе на русский следует выразить как «правый борт». Эта французская команда давалась на руль в тех случаях, когда судно хотели отвернуть вправо. В прошлом веке США, Австралия и Канада следовали английской практике подачи команд на руль, а большинство других стран пользовались французскими терминами. В странах Скандинавии применялись как те, так и другие команды, в зависимости от вкуса капитана судна. К этому следует добавить, что на большинстве парусных судов румпель был расположен позади вертикальной оси руля, то есть на корме у самого гакоборта. На судах с таким рулевым устройством для того, чтобы повернуть нос вправо, давали английскую команду «порт», хотя и штурвал, и румпель при этом вращались и двигались в правую сторону. На большинстве французских парусных судов цепи румпеля проходили таким образом, что при вращении штурвала влево нос судна уваливался вправо. Также было и на пароходах, где румпель располагался впереди вертикальной оси руля. Штурвал при вращении в левую сторону перекладывал руль на правый борт и наоборот. Все это создавало невероятную путаницу и нередко приводило к печальным результатам. Суда сталкивались из-за неправильно понятой команды на руль. Вот характерный случай. 20 февраля 1884 года на Темзе произошло столкновение английского учебного судна «Лондон Скулборд» с французским судном «Ларнер». Суд признал виновником катастрофы английского лоцмана, который проводил «Ларнер» в Лондон. Лоцман хотел повернуть судно влево и дал рулевому команду на французском языке «триборд», зная, что она обозначает «правый борт». Он имел в виду, что она будет понята как «румпель вправо». Однако француз рулевой исполнил ее по-французски, то есть положил перо руля на правый борт. Ларнер отвернул вправо вместо влево. Подобных злоключений отмечалось великое множество, и теперь нам остается только недоумевать, почему так долго не могли покончить с этой путаницей. Требовалась-то всего одна простая и ясная фраза. Все команды рулевому должны пониматься следующим образом. Слова «правый руль» или «старборд» должны означать «положить руль судна вправо», а слова «левый руль» или «порт» «положить руль судна влево». Эти фразы были добавлены в 1929 году решением Международной конференции по охране человеческой жизни на море. Однако в США это решение не было принято, пока не произошла катастрофа с их лайнером «Мохаук». И опять причина гибели этого судна крылась в путанице с рулем и румпелем. Вот как это произошло. Американский пассажирский турбоход «Мохаук» 5896 регистровых тонн вышел из Нью-Йорка морозным вечером 24 января 1935 года. На его борту находилось 53 пассажира, 110 членов экипажа и генеральный груз. Лайнером командовал капитан Джозеф Вуд. В 21 час 30 минут того же дня, находясь в 4 милях от поселка Сигирд на побережье штата Нью-Джерси, «Мохаук» столкнулся с норвежским грузовым пароходом «Талисман», которым командовал капитан Уфнг. В борту лайнера образовалась большая подводная пробоина, и он стал тонуть. Выбросить судно на мель не удалось, так как машинное отделение уже было заполнено водой, и турбоход сильно накренился на борт. Через час он пошел ко дну. Шлюпочные талии были схвачены морозом, и поэтому удалось спустить только часть спасательных шлюпок, которые позже были спасены лайнером «Алганкин» и пароходом «Лиман». С Махауком утонуло 45 человек, из них 15 пассажиров. Следствие всю вину за столкновение возложило на американского капитана. Оказалось, что незадолго перед тем, как суда столкнулись, на Махауке вышел из строя телемотор рулевого устройства, и управление с механического руля пришлось перенести на ручной аварийный штурвал, установленный на корме лайнера. На индикаторе этого штурвала имелись две бронзовые таблички, привинченные слева и справа. На одной из них было выгравировано слово «порт», на другой – «старборд». Когда с мостика капитан Вуд дал команду лево руля, рулевой, руководствуясь табличками, стал поворачивать в сторону таблички с надписью «Starboard», что была слева, если смотреть с кормы в нос. А таблички указывали положение не пера руля, а румпеля. Отдавая команду, капитан Махаука имел в виду, что она относится к перу руля, а не к румпелю. Также это понимал и рулевой, но его сбили с толку таблички, и когда он повернул штурвал влево, Махаук вместо влево повернул вправо. Этот трагический инцидент побудил Конгресс США обязать Департамент торгового флота дать указание всем капитанам официально перейти с команд на румпель на команды на руль. Лишь после этого старые обозначения на табличках рулевого устройства американских судов были заменены новыми, которые показывали положение пера руля. Но вернемся к правилам 1763 года, которые в течение 10 лет были приняты 30 странами и действовали до 1907 года. Хотя в них предусматривались почти все случаи, когда возникала опасность столкновения двух сближающихся судов, формулировки их статей были сложными и путанными. Но главное, в них не были регламентированы порядок плавания в тумане, несение огней во время стоянки на якоре, применение визуальных сигналов бедствия и прочее. Жизнь сама вносила в эти правила коррективы и дополнения. Увы, каждому дополнению предшествовало какое-нибудь тяжелое столкновение, связанное с большим числом человеческих жертв. Тогда начинали собираться комиссии, проводиться симпозиумы, шли заседания ученых обществ и институтов, которые предлагали внести в правила очередную поправку или дополнение. Поистине это выглядело так, как сказано в русской поговорке «гром не грянет, мужик не перекрестится». Например, только после трагической гибели английского клиппера «Нортфлит» в 1873 году у мыса Денджинес, когда погибло более 300 человек, стали применять для подачи сигнала бедствия ракеты и фальшфейеры красного цвета. А правило об обязательном несении штаговых огней во время стоянки на якоре было внесено в правило 1763 года в 1780 году, спустя год после трагической гибели французского парохода «Бизантин». Он затонул при следующих обстоятельствах. 18 декабря 1778 года «Бизантин», пассажирский пароход водоизмещением около 1000 тонн, направлялся из Марселя в Стамбул, имея на борту 260 пассажиров. Ища убежище от шторма в порту Лампсаки, судно ночью вошло в гавань, чтобы стать на якорь. Там уже стоял на двух якорях английский пароход «Ринальдо» 1660 регистровых тонн. Он не нес штаговых огней, и капитан «Бизантина», не заметив его, оказался в опасной от него близости. Силой шторма французский пароход навалило на форштевень стоявшего на якоре судна. Через 5 минут суда расцепились. Получивший пробоину «Бизантин» затонул. Погибло 150 человек. Некоторые пассажиры успели перепрыгнуть с тонущего парохода на палубу «Ринальдо». Несколько человек спаслись на шлюпках. Последние два десятилетия 19 и начало 20 века охарактеризовались в истории мирового судоходства бурным развитием паровых машин и применением в судостроении стали. Но, к сожалению, с увеличением числа пароходов увеличилось и число их столкновений. В 1882 году Госдепартамент США опубликовал число погибших на море судов мирового торгового флота. Оказывается, только в течение 1881 года погибло 2193 судна, из них 205 затонуло в результате столкновений. Остановимся подробнее на наиболее тяжелых случаях столкновений. 24 ноября 1880 года около Специи французский пароход «Онкл Джозеф» 823 регистровые тонны, направлявшийся под командованием капитана Лакома в Марсель, был потоплен налетевшим на него ночью итальянским пароходом «Артилья» 1853 регистровые тонны, который шел полным ходом. «Онкл Джозеф» продержался на плаву всего 8 минут. Спаслись лишь те, кто успел перебраться на палубу другого парохода. Число жертв этой катастрофы – 215 человек. Причина – нарушение правил. 1 апреля 1882 года английский почтово-пассажирский лайнер «Даура» 2846 регистровых тонн, направляясь из Бразилии после стоянки в Лиссабоне, снялся на Саутгемптон. Судном командовал капитан Кэмп. На борту находилось 135 человек, пассажиров и членов экипажа. Поздно вечером, когда Даура вышел на траверс мыса Финистере, на него налетел с полного хода испанский пароход Учичас Бат. который совершал рейс из Ла-Коруньи в Гавану. Не прошло и получаса, как оба судна лежали на дне. Большинство людей нашло спасение на 7 спущенных шлюпках, которые подобрал подошедший испанский пароход «Идальго». Он спас 112 человек с Даура и 32 с Учичес-Бата. На первом из них погибло 23, а на втором 36 человек. 18 января 1883 года из Гамбурга в Америку вышел под командование капитана Хансена лайнер «Цимбрия» 3037 регистровых тонн, принадлежавший германской судоходной фирме «Гамбург-Америка-Линия». На его борту было 42 эмигранта из России, Венгрии, Австрии и Пруссии. Кроме них на судне находилось несколько французов и американских индейцев. Команда состояла из 120 немецких моряков. На следующее утро, когда судно подошло к острову Боркум, на море опустился густой туман. Неожиданно откуда-то слева послышался пароходный гудок, направление на который определить на Цимбрии не могли. Через 2-3 минуты за пеленой тумана на расстоянии 50 метров увидели пароход. Это был «Султан» фирмы «Гуль Гамбург Лайн». Он с полного хода ударил в левый борт лайнера, чуть впереди фок-мачты. Вскоре суда расцепились и потеряли друг друга из вида в тумане. Цимбрия быстро погружалась креном на левый борт. На воду спустили 7 шлюпок и для спасения бросили с борта на воду стеньги. Однако судно затонуло так быстро, что спаслись только 65 человек. Погибло 457, из них 72 женщины и 87 детей. Султан, полузатопленный, добрался до ближайшего порта. После этой катастрофы прошло чуть более года, и у восточных берегов Северной Америки опять произошло страшное столкновение. В 1784 году английский пассажирский пароход State of Florida 3138 регистровых тонн, имея на борту 167 человек, включая экипаж под командованием капитана Сандлера, совершал плавание из Нью-Йорка в Глазго. 18 апреля, когда судно находилось где-то в точке координат 47 градусов северной широты и 34 градуса западной долготы, выдалась ясная темная ночь. Пароход шел со скоростью 11,5 узла при умеренном ветре и спокойном море, неся положенные ходовые огни. Навстречу пароходу приближался английский трехмачтовый барк «Панема», также неся установленные правилами огни. То ли судоводители не сумели правильно сориентироваться, то ли не обратили должного внимания на огни друг друга, этого никто так и не узнал. Суда столкнулись. Форштевень «Панема» врезался в борт парохода позади переборки машинно-котельного отделения. Два вельбота на палубе были разбиты ударом. С борта парохода сумели спустить 4 шлюпки, из которых одна опрокинулась, коснувшись воды. Через несколько минут утонул State of Florida, а за ним Панема. С первым судном погибло 123 человека, со вторым 12. Из 15 членов его экипажа спаслись лишь капитан Хейбурн и 2 матроса. Прошло 3 месяца, и подобное столкновение повторилось близ мыса Вилана. 21 июля 1784 года испанский пароход Гион, 1743 регистровые тонны, следуя из Ла-Коруньи в Гавану, столкнулся в тумане с английским пароходом «Лексхэм». Оба судна затонули почти одновременно. Испанский пароход «Санто-Доминго» спас 45 человек с Гиона и 11 человек с английского судна. Подобных случаев столкновений, которые приводили к гибели сразу двух судов, в те годы отмечалось немало. Мы привели наиболее характерные. Получившее широкую огласку в мировой печати столкновение Цимбрии с Султаном повлекло за собой очередной пересмотр правил 1863 года. Представители морских кругов Англии, Франции, Германии, США, Бельгии, Норвегии, Дании и других стран собрались в 1784 году на конференцию и, обсудив положение отдельных статей, значительно дополнили правила, принятые вначале только двумя первыми из названных стран. И именно эта конференция внесла, наконец, ясность в толкование правил о несении огней и подаче звуковых сигналов. Шло время. И хотя действовали правила для предупреждения столкновений судов, ставшие теперь уже международными, и хотя судоводители проявляли определенную осторожность, суда продолжали сталкиваться, и по-прежнему многие столкновения приводили к гибели судов и большим человеческим жертвам. Вот наиболее трагическое из них. Оно произошло из-за нарушения правил о несении огней во время стоянки на якоре. 19 ноября 1787 года голландский лайнер «Схолтен» 2589 регистровых тонн под командованием капитана Таата совершал плавание из Роттердама в Нью-Йорк. На борту судна было 156 эмигрантов и 54 члена экипажа. Около 10 часов вечера «Схолтен» находился в 4 милях от Дувра. Над морем висела дымка тумана, из-за которой с борта голландского лайнера не разглядели стоявшие близ Адмиралтейского пирса на якоре без огней английский угольщик Роза Мэри. «Схолтен», не успев отвернуть, ударился своей правой скулой о его форштевень и получил подводную пробоину шириной 3 метра. Попытки откачать воду были безрезультатны. Лайнер затонул через 20 минут. Из-за сильного крена и дифферента на нос шлюпки спустить не смогли. Хотя пассажирам своевременно раздали спасательные жилеты, утонуло 132 человека. В конце прошлого века в мировом торговом флоте еще было много чисто парусных судов. Некоторые судовладельцы считали, что на океанских линиях для перевозки навалочных грузов – зерна, селитры, сахара, сырца и угля – с выгодой можно использовать большие трех- и четырехмачтовые корабли и барки. Стальные корпуса этих судов вмещали 2000-3000 тонн груза. Отсутствие паровых машин позволяло сэкономить полезную емкость судна и сократить экипаж на две трети. Тяжелые, плохо управляемые стальные парусники «Левиафаны» писали в летопись морских катастроф немало мрачных страниц. Когда листаешь ветхие страницы хроники столкновений судов конца прошлого века, невольно рождается мысль о какой-то непримиримой вражде уходивших со сцены парусников к пароходам. Начинает казаться, что парусники словно мстили новым пришельцам, пароходам. Вот самые тяжелые случаи столкновения парусных судов с пароходами. 18 декабря 1887 года английский пассажирский пароход «Капанда» 1095 регистровых тонн, приняв на борт более 270 пассажиров под командованием капитана Массона, вышел из Плимута в австралийский порт Фримантл. 20 января 1888 года, в 3 часа 25 минут ночи, когда судно находилось у берегов Бразилии, вахтенный штурман увидел, что «Капанда» опасно сближается с парусным судном, которое шло без огней, неся все паруса. Суда должны были неминуемо столкнуться, причем большая опасность угрожала неизвестному паруснику. Однако он резко положил руль на борт и, почти выходя из ветра, со всего хода ударил форштевнем в правый борт парохода под прямым углом. Корпус «Капанды» фактически оказался разрубленным в районе фок-мачты. Некоторые мгновения оба судна находились сцепленными, но из-за инерции хода «Капанды» они разъединились, и через 3-4 минуты пароход разломился, и обе его половины скрылись под водой. Несколько матросов и 7 эмигрантов успели перепрыгнуть с палубы тонущего парохода на борт парусника. Им оказался английский трехмачтовый стальной барк «Ада Мильмор», 591 регистровая тонна, из Белфаста. Под командованием капитана Лепликана он шел из Кокумбы в Англию с грузом марганцевой руды. Спущенная с борта «Ады Мильмор» шлюпка подобрала с воды 6 человек. Погибло 303 человека. Через 5 дней 16 спасенных передали на встретившийся французский барк «Улус», который доставил их в Сан-Сальвадор, Баию. Имея большие разрушения носовой части, «Ада Мильмор» взяла курс на Росифе, Парнамбука. Но 28 января из-за сильной течи экипажу пришлось покинуть барк и искать спасение на шлюпках. Через несколько дней экипаж «Ады Мильмор», за исключением двух умерших, высадился в порту Массейо. 4 ноября 1888 года, во время сильного ливня, в 2 часа ночи, близ мыса Сент-Катринс, острова Уайт, норвежский трехмачтовый барк «Нор», которым командовал капитан Бьенус, с полного хода ударил в правый борт английского грузового парохода «Сексмутхэм», 2486 регистровых тонн. Пароход тут же начал тонуть. Англичане успели спустить на воду одну спасательную шлюпку и гичку, на которую спаслось 15 человек. Норвежцы не стали спасать оставшиеся на воде шлюпки, так как им пришлось самим покинуть свое судно, которое получило сильные повреждения в корпусе. Полузатопленный «Нор» оказался выброшенным на берег в районе банки «Шинглс». Спустя двое суток такая же судьба постигла английский пассажирский пароход «Нант» 1473 регистровые тонны. 6 ноября 1888 года, когда он, следуя из Ливерпуля в Гавр, находился в 40 милях к Ост-Зюит-Осту от мыса Лизард, на него налетел немецкий трехмачтовый барк «Теодор Рюгер». И опять удар был настолько сильным, что пароход затонул через 3-4 минуты. Три человека успели перебраться с Нанта на палубу барка. С воды удалось спасти лишь одного человека, остальные погибли с пароходом. 4 июля 1898 года близ острова Сейбл английский барк «Кромантишер» потопил французский лайнер «Лабургонь». Подробно это столкновение описывается в главе «Кровавое кораблекрушение». Вечером 11 февраля 1907 года американский колесный пароход «Ларчмонт» 1606 регистровых тонн, имея на борту около 200 пассажиров и членов экипажа под командованием капитана Маквея, снялся из порта Провидента, штат Род-Айленд, на Нью-Йорк. Около полуночи рулевой заметил шхуну, которая шла опасным курсом. Ларчмонт отвернул, стараясь избежать столкновения. Шхуна тоже изменила свой курс, но суда столкнулись. Пароход получил пробоину в левом борту впереди Миддельшпангоута и стал тонуть. Спустили на воду 6 шлюпок и 2 плота. Столкновение произошло в видимости маяка Сэнди Хук. Из-за мороза в шлюпках погибло около 100 человек. Через несколько часов пришлось покинуть и шхуну. Гарри Нолтон, капитан Хелли. Следующей жертвой столкновения с парусным судном стал английский грузовой пароход Скериор. 3371 регистровая тонна. Он был потоплен немецким пятимачтовым барком, шхуной Джей Си Винен, 3166 регистровых тонн, близ Гастингса, 15 мая 1910 года. Пароход затонул с 22 членами экипажа. Он пошел ко дну настолько быстро, что спастись смог только один человек. В марте 1912 года в английском канале четырехмачтовый барк «Писагва» из серии знаменитых парусников «Летающие Пи», немецкого владельца Фердинанда Лейша, отправил на дно английский пассажирский лайнер «Оушианна». Барк шел из Вальпариса в Гамбург с грузом селитры. В Ла-Манше, недалеко от Дьеппа, во время тумана, он ударил «Оушианну» в борт. Скорость парусника составляла 8 узлов. На борту лайнера находилось около 1000 пассажиров, направляющихся из Лондона в Бомбей. На счастье, человеческих жертв не было. Но лайнер затонул во время его буксировки в порт. Вместе с «Оушианной» на дно ушел ценный груз. Несколько бочонков серебра стоимостью в 1 миллион долларов. «Писагу», получившую повреждения носовой части, с огромными трудностями привели в Дувр. В конце августа 1928 года «Пассат» едва не разорил своего владельца, потопив в Ла-Манше французский пароход «Дафне». Барк, загруженный рельсами, следовал из Куксхавсна в Вальпарисо. Суда столкнулись в тумане у мыса Данджинес под прямым углом. «Дафне» фактически был разрезан острым форштевнем на две части. Он скрылся в волнах английского канала через 6 минут. «Пассат», сильно поврежденный, в течение почти года ремонтировался в Роттердаме. 20 июля 1929 года злополучный барк еще раз столкнулся с пароходом в Ла-Манше и получил в борту еще более сильные повреждения. Ходили слухи, что это столкновение было местью владельцев утопленного им «Дафне». Рассказывая о столкновении между пароходами и парусными судами, нельзя не упомянуть один поистине парадоксальный случай столкновения, который произошел из-за путаницы в якорных огнях. В конце 1897 года, закончив переход из Южной Америки в Европу, на рейде у мыса Данджнес отдал якорь французский пятимачтовый барк «Франс». Один из шести построенных за всю историю судостроения пятимачтовых барков. В те годы он являлся одним из самых больших парусных судов в мире. Его дедвейт превышал 6 тысяч тонн, длина почти 110 метров, а общая площадь всех поставленных парусов – 4510 квадратных метров. В ожидании буксира, который должен был провести этого пятикрылого левиафана в Дюнкерк под выгрузку, «Франс» стоял на якоре на рейде Данджнесе вместе с другими судами. Барк нес предусмотренный правилами якорный огонь на штаге. Капитан «Франса», желая как бы подчеркнуть гигантские размеры своего судна, приказал зажечь на всякий случай еще один огонь – гакобортный. Правилами это не предусматривалось. Неожиданно по правому борту с парусника заметили бортовые отличительные топовые огни корабля. Казалось, что незнакомец целил в середину их борта. Это был английский крейсер «Бленхейм», входивший с моря. Его командир, капитан Форгард, не предполагал, что парусное судно может иметь такую огромную длину. Ему показалось, что на рейде стоят два рыбацких судна, и он решил пройти между ними. Крики французов на палубе и темный силуэт гигантских мачт корабля позволили англичанину понять допущенную им ошибку, но было уже поздно. Лишь благодаря тому, что Бленхейм прекрасно слушался руля, удар оказался скользящим. Это спасло барк от потопления. Корабль ударил «Франса» в правый борт близ кормы. Были снесены рейлинги, сорвана обшивка, часть шпангоутов и капитанская каюта, в которой, к счастью, никого не было. Адмиралтейский суд признал, что в столкновении виновен был капитан «Франса». Ему не положено было при стоянке на якоре нести второй огонь на корме. Командира Бленхейма оправдали. С увеличением числа пароходов и усилением конкурентной борьбы между судоходными монополиями разгорелась ожесточенная борьба за символический приз скорости – голубую ленту Северной Атлантики. Капитаны пассажирских лайнеров, принадлежавших таким ведущим судоходным компаниям, как «Кунард», «White Star», «Гапок» и «Женераль Трансатлантик», держали в тумане чудовищную скорость, которая никак не увязывалась с формулировкой правил предупреждения столкновений судов об умеренном ходе в условиях ограниченной видимости. Судовладельцы требовали от своих капитанов своевременного и точного прихода в порт. Пароходных магнатов больше всего интересовал размер получаемых от своих судов прибылей. В те годы капитаны трансатлантических лайнеров, попадая во время рейса в условия ограниченной видимости, снижали скорость чисто символически на 1-2 узла, чтобы иметь возможность на случай каких-либо неприятностей сделать в актовом журнале запись о предупредительных мерах. Таким образом, судоводителям оставалось успокаивать себя тем, что, следуя на большой скорости в тумане, можно быстрее выйти из полосы тумана. Нет необходимости лишний раз говорить о том, каким тяжелым последствиям это приводило. В связи с резко увеличившимся числом пароходов на морских дорогах началась толчая. Не только на линиях Северной Атлантики, но и на подходах к оживленным портам происходило множество столкновений. Вот еще несколько примеров наиболее тяжелых по своим последствиям столкновений судов. 21 июня 1895 года итальянский пассажирский пароход «Мария Пи» 722 регистровые тонны, имея на борту около 200 пассажиров и членов экипажа, при входе в залив Специя ночью столкнулся с итальянским пароходом «Артигла». Нос второго судна вошел в корпус «Марии Пи» на 6 метров, и она затонула через 3 минуты. Утром с плавающих обломков утонувшего парохода сняли 42 человека, остальные погибли. 30 апреля 1896 года пароход «ОНО» 1356 регистровой тонны, принадлежавший индокитайской судоходной компании, около Вусунга, столкнулся с пароходом Нью-Гуан. Он пошел ко дну, унося с собой более 250 пассажиров. 10 сентября 1900 года в заливе Кардиган столкнулись английский пароход Гордон Касл, 2045 регистровых тонн, и немецкий Шторм Марн, 588 регистровых тонн. Погибли оба судна. Первое из них затонуло со всей командой. В 1903 году тяжелое по своим последствиям столкновение произошло близ Марселя. 7 июня французский пассажирский пароход «Ливан» 2308 регистровых тонн направлялся из Марселя в Бастию, имея на борту 240 пассажиров и команду. Вскоре после полудня в трех кабельтовых от берега он столкнулся с пароходом «Инсулейр», принадлежавшим той же судоходной компании, и стал тонуть. При погружении в нем взорвались паровые котлы, судно легло на дно через 6 минут, погибло 150 человек. 23 января 1909 года в 5 часов 30 минут утра в 175 милях к югу от острова Нантакет, недалеко от Нью-Йоркской гавани, произошло столкновение между английскими лайнерами «Репаблик» 15378 регистровых тонн и «Флорида» 5068 регистровых тонн. На борту первого лайнера, который шел из Нью-Йорка в Средиземное море, находились 461 пассажир и около 300 членов экипажа. На борту второго, который следовал из Неаполя в Нью-Йорк, около 800 эмигрантов, жителей Мессины, лишившихся после землетрясения жилья и решивших перебраться в Америку. Оба судна шли в тумане на большой скорости и заметили друг друга очень поздно. Через пробоину в левом борту в «Репаблик» стала поступать вода. Было затоплено машинное отделение, прекратилась подача электроэнергии, но судовой радист Джек Бинс успел аварийным передатчиком послать в эфир призыв о помощи. Пока к гибнущему лайнеру шли находившиеся поблизости пароходы, его пассажиры были приняты на борт «Флориды», которая тоже получила сильные повреждения. Спустя 1 час 20 минут к месту столкновения подошел лайнер «Балтик» и эвакуировал на свой борт более 1000 человек. «Репаблик» затонул на глубине 96 метров при попытке его буксировать, а «Флорида» с трудом добралась до Нью-Йорка. Лишь благодаря радио удалось избежать больших человеческих жертв. В момент удара на «Флориде» было убито 4, на «Репаблике» 2 человека. В том же 1909 году, 14 ноября, на рассвете в проливе Рео, столкнулись французский почтовый пароход «Ла Сейн» 2379 регистровых тонн, принадлежавший фирме «Мессажери Маритим», и лайнер «Онда». Первое судно, на борту которого было 162 человека, затонуло через 2 минуты. Сонды быстро спустили шлюпки, но на плавающих напала стая акул. Погибло более 100 человек. Почти аналогичный случай произошел спустя 2 года. Летом 1911 года французский пассажирский пароход «Эмир» 1291 регистровая тонна, имея на борту 113 человек, направлялся из Гибралтара в Оран. 9 августа в 4 часа утра, во время тумана, когда судно находилось в 5 милях от Тарифа, на него налетел английский пароход «Сильвертон» 2682 регистровые тонны, следовавший из Ньюпорта в Торонто. «Эмир» пошел ко дну настолько быстро, что шлюпки, спущенные на воду «Сильвертона», смогли спасти всего 27 человек. Возможно, что правила, выработанные представителями морских держав на Вашингтонской конференции 1889 года, дополненные в 1894 году и ставшие законом в 1897 году, не претерпели бы существенных изменений еще много лет, не случись катастрофы с «Титаником», когда в апреле 1912 года стало известно, что в одну ночь дно Северной Атлантики мыса Рас стало известно, что в одну ночь дно Северной Атлантики у мыса Рас стало братской могилой для 1500 человек. Потрясенный мир пришел к окончательному выводу: необходимо предпринять такие серьезные меры, чтобы впредь не допустить подобных трагедий на море. Именно «Титаник» и побудил людей, впервые в истории, регламентировать комплекс вопросов о безопасности человеческой жизни на море Международной конвенцией. Основные положения вопросов конвенции по охране человеческой жизни на море были выработаны на международной конференции, которая проходила в Лондоне с ноября 1913 по февраль 1914 года. Протоколы этой конференции безоговорочно подписываются почти всеми морскими державами. Но еще, как говорится, не успели высохнуть чернила на листах протоколов конвенции, как мир опять был потрясен чудовищной катастрофой. Ночью 29 мая 1914 года английский лайнер Empress of Ireland и норвежский пароход Storstad опасно сближаются в тумане на Святом Лаврентии. Их судоводители опять нарушают ППСС. Первое судно тонет через 17 минут. Опять число человеческих жертв превышает 1000. Первая мировая война прервала ратифицированная конвенция по охране человеческой жизни на море. И ППСС остались такими же, как они были до гибели «Титаника». Действовали правила 1897 года, слегка дополненные в 1907 году. К началу работы Второй международной конференции по охране человеческой жизни на море, которая началась 16 апреля 1929 года в Лондоне, как во время, так и после войны имелись многочисленные случаи столкновения судов. и до того, как новая конвенция была ратифицирована, на морском дне оказались десятки первоклассных лайнеров. Так, например, в 1914 году британское адмиралтейство забрало под свой флаг для использования в качестве военного транспорта лайнер «Сарния», скорость которого превышала 20 узлов. 29 октября 1915 года ночью у мыса Хелис «Сарния», нарушив ППСС, столкнулась с минным тральщиком «Хайд». Лайнер затонул, унеся на морское дно 150 солдат. Такая же судьба постигла английский лайнер «Атранта» 12124 регистровые тонны, также переделанный во вспомогательное военное судно. Он, совершая рейс из Америки в Европу 16 октября 1918 года у берегов Ислея, столкнулся с лайнером фирмы P&O «Кашмир» 8841 регистровая тонна. Из 431 погибшего при этой катастрофе 351 человек были британскими военнослужащими. Не менее трагичной была гибель английского лайнера «Египет» 7941 регистровая тонна в 1922 году. Этот лайнер, имея на борту 338 человек под командованием капитана Колнера, шел из Лондона в Бомбей. 19 мая в 7 часов вечера у острова Ушант судно попало в густой туман. Машина парохода была застопорена, и судно легло в дрейф. Где-то впереди траверза с мостика Египта услышали пароходный гудок, но не смогли точно определить направление на него. После этого с левого борта в тумане увидели силуэт быстро приближавшегося парохода, который через 15 секунд своим форштевнем ударил Египет в борт между двумя дымовыми трубами. Пробитое судно продержалось на плаву менее 20 минут. Быстро возникший крен затруднял спуск шлюпок на воду. Среди индийской команды лайнера началась паника, которая передалась английским офицерам. Это стоило жизни 15 пассажирам и 72 членам экипажа. Виновником столкновения оказался небольшой французский грузовой пароход «Сена» 1388 регистровых тонн, направлявшийся из Палиса в Гавр. Повреждения, полученные этим пароходом, были незначительны. Подобрав с воды тех, кого можно было спасти, он благополучно добрался до Бреста. Египет же погрузился на глубину 123 метра. Вместе с ним на дно ушел груз серебряных и золотых слитков на сумму свыше миллиона фунтов стерлингов. Поиски затонувшего парохода заняли больше года, а подъем части ценности – 5 лет. Говоря о столкновении судов, нельзя обойти молчанием одну немаловажную особенность. Оказывается, характер разрушения борта от удара форштевнем другого судна изменяется в зависимости от архитектуры судна, а точнее от формы форштевня судов. Наклонный и изогнутый форштевень, например, фрегатов или клиперов, при столкновении, благодаря наклону вперед, как правило, пробивал надводную часть борта другого судна. Разрушение утлегаря, бомутлегаря и бушприта снижало силу удара. Наклонные форштевни были и на первых пароходах. При регистровом обмере остальных пароходов в расчет входили величины, характеризующие длину судна как по палубе, так и по ватерлинии. Разница между этими величинами нередко составляла 5-10 метров, а портовые сборы взимались и за эти несколько метров длины судна над водой. Это и привело к появлению отвесных прямых форштевней. Нос грузового или пассажирского парохода, построенного в самом конце прошлого века, напоминает по форме старинный утюг. Эти-то утюги и были основным орудием потопления тысяч других утюгов, мода на которые была вплоть до 30-х годов нашего столетия. Прямой отвесный форштевень, словно адский колун, входил при столкновении в борт другого судна, пробивая его одинаково как выше ватерлинии, так и ниже уровня воды. Поэтому период с 1890 по 1940 годы ознаменовался многими случаями гибели судов в результате полученных при столкновении подводных пробоин. Англичане говорят, что гибель Empress of Ireland навела их кораблестроителя Спаннера на мысль изменить конструкцию форштевня и создать так называемый «мягкий нос». Эта идея нашла применение не сразу. Потребовалось время, чтобы классификационное общество издали правила, по которому длина судна выше ватерлинии не учитывалась при регистровом обмере. В 60-е годы судостроители ударились в другую крайность – бульбовый нос Юркевича, примененный на Нормандии еще в начале 30-х годов. В наши дни он увеличился по размерам в десятки раз, и теперь подводная часть форштевней многих судов по форме и размерам не уступает дирижаблю 20-х годов. Но задумаемся на минуту. В случае столкновения огромный бульб сделает и огромную подводную пробоину круглой формы, если учесть чудовищные размеры современных супертанкеров. Период в истории торгового мореплавания между Второй и Третьей международными конвенциями по охране человеческой жизни на море охарактеризовался заметным уменьшением числа столкновений. Об этом говорят цифры официальных документов. И если их число снизилось в европейских и американских водах, то этого нельзя сказать о таких далеких морях, как китайская, японская и желтая. На этой морской периферии, видимо, частные нарушения ППСС приводили по-прежнему к тяжелым последствиям. Вот несколько примеров гибели по этой причине китайских и японских судов. 12 августа 1930 года китайский пароход «Танган» 11141 регистровая тонна при столкновении близ Шантунга с другим китайским пароходом «Лвенгсинг» 1562 регистровые тонны, затонул, унеся с собой на дно 77 человек. Спустя три года, ночью 10 июля 1933 года, почти в том же месте, китайский пароход «Тунан» 1482 регистровые тонны, направлявшийся с пассажирами и ценным грузом в Шанхай, столкнулся с японским пароходом «Чошун Мару» 4026 регистровых тонн. Китайское судно затонуло. Спасено было 89 человек, погибло 168. Ценный груз, серебро в слитках парохода, оценивавшийся в 1,5 миллиона американских долларов, спасти не смогли. Три минуты потребовалось на то, чтобы японский теплоход «Мидори Мару» 1724 регистровые тонны отправился 3 июля 1935 года на дно после столкновения в ночном тумане с японским пароходом «Сэнсан Мару» близ Дзизо-Сали. Число жертв этой катастрофы превысило 100 человек. Одно из самых жутких столкновений в этих водах произошло в 1949 году в проливе Бонхам. Китайский пароход Тайпинг, построенный в 1921 году, имел вместимость 2493 регистровые тонны, длину 91,4 метра, ширину 13 и высоту борта 7 метров. Пароход совершал специальный рейс из Шанхая в Килунг. На его борту находились более 1600 человек и ценный груз. 27 января 1949 года во время тумана в проливе Бонхам, что севернее острова Чусан, Тайпинг на полном ходу столкнулся с китайским пароходом Киен Юан, который шел с грузом угля из Кейлунга в Шанхай. Это судно, построенное в 1919 году, было на 333 регистровые тонны меньше и на 15 метров короче. Оно затонуло после столкновения почти мгновенно. Тайпинг пошел ко дну через 15 минут. Подошедший к месту драмы австралийский эскадренный миноносец Уарамунга смог спасти всего 35 человек. Число жертв этой катастрофы превысило число жертв на Титанике. С момента своего зарождения в 1863 году до настоящего времени, когда действует новое МППСС-72, правила стали незыблемым законом для моряков всего мира. Они служат мерилом при выяснении виновного в столкновении, определении и отнесении убытков, понесенных той или иной стороной. Казалось бы, быстрое распространение в 50-е годы нашего века в мировом торговом флоте такого надежного прибора, как радиолокатор, должно было резко уменьшить число столкновений на море. Но на самом деле получилось наоборот. Их число, как это ни странно, увеличилось. Правда, это отмечалось недолго, пока судоводители осваивали непривычный им прибор. Первые радиолокаторы не показывали относительное движение встречного судна, обозначенного на экране индикатора светящейся точкой. И чтобы определить направление его движения и скорость, требовалось провести довольно сложный расчет, с чем далеко не всегда судоводители могли справиться. И радиолокатор нередко оказывался в таких случаях бесполезным. Более того, иногда радиолокатор не только не помогал судоводителям избежать опасного сближения судов, но и создавал ситуацию, при которой суда сталкивались. В связи с этим появилось выражение «радиолокационное столкновение», а вернее сказать «столкновение из-за неумения правильно использовать радиолокатор». Просматривая судебные дела по некоторым столкновениям судов, невольно убеждаешься в том, что эти суда наверняка не столкнулись бы, если бы их судоводители целиком не полагались на радиолокаторы, а следовали бы правилам и мудрости хорошей морской практики. Убедительным примером этой мысли является столкновение Андреа Дория со Стокгольмом в 1956 году. Напомним читателю о некоторых наиболее тяжелых случаях радиолокационных столкновений. 1957 год, 18 июня, близ острова Ушант, во время густого тумана в 23 часа танкер греческого судовладельца А. Анасиса «Стони Пойнт» 10506 регистровых тонн, направлявшийся с грузом нефти из Сидона в Антверпен, столкнулся с греческим теплоходом «Иоанны», груженным поташем. Пламя охватило оба судна, в огне погибли 14 моряков, многие получили тяжелые ожоги. Танкер выгорел полностью. Иоаннис удалось отбуксировать в Брест. 1960 год, 14 декабря, в проливе Босфор греческий танкер World Harmony 20992 регистровые тонны, следовавший в балласте в Новороссийск, столкнулся с югославским танкером Петр Заранник, который шел с нефтью и с бензином. Оба судна, загоревшись, были снесены течением и ветром, настоявший на якоре турецкий пассажирский пароход Тарсус. Все три судна сгорели, погибло 52 человека, многие получили сильные ожоги. 1962 года, 7 января, в 6 милях юго-востоку от Дувра, во время густого тумана, югославский пароход «Собак» 2811 регистровых тонн, направлявшийся из Плоссе в Роттердам с грузом бокситов, столкнулся с английским теплоходом «Дориштон Касл» 6223 регистровые тонны. Югославское судно, получив в левом борту пробоину, затонуло через 5 минут. Шлюпки, спущенные с английского теплохода, из трех подошедших на помощь судов, из 33 человек экипажа спасли только пятерых. За последние годы морские державы предприняли целый ряд мероприятий, направленных на борьбу со столкновениями судов. Так, например, в оживленных местах судоходства были обставлены буями и вехами фарватеры для движения судов в различных направлениях. Практика показала, что в узкостях с интенсивным движением морского транспорта, где были установлены рекомендованные фарватеры, столкновения отмечались значительно реже. Каждый год на суда торгового флота все больше и больше поступает совершенных радиолокационных станций, показывающих векторы истинных курсов и скорости видимых на экране индикатора судов. Быстро расширяется сеть береговых радиолокационных станций для проводки судов на подходах к крупным портам, в устьях рек и на морских каналах. Для проводки судов в узкостях используют вертолеты, оборудованные радиолокаторами. Разрабатываются и создаются экспериментальные системы, светящиеся указатели движения судов для сигнализирования встречным судам об изменении своего движения при расхождении. Такие системы предусматривают на лобовой стенке надстройки или на мачте большие щиты с вспыхивающими ярким цветом стрелками, показывающими направление поворота судна. Многие судостроительные фирмы Японии, ФРГ и США разработали оригинальные системы для аварийной остановки судов большого тоннажа, раскрывающиеся двухслойные рули и подводные парашюты торможения. Конечно, появление в морском торговом флоте всех этих новшеств и особенно различных новых электронных систем безопасного судовождения во многом облегчает задачу судоводителя, оказавшегося в обстановке плохой видимости и, естественно, уменьшает число столкновений на море. Однако суда все еще продолжают таранить друг друга, и дамоклов меч столкновения по-прежнему продолжает висеть над головами моряков. И чаще всего конский волос, на котором он подвешен, рвется в тумане. Амазонка спешит на запад. К середине прошлого века английские верфи уже достаточно хорошо освоили технологию железного судостроения. Клепанные металлические корпуса судов стали вытеснять громоздкие деревянные сооружения, гребные колеса начали заменять винтом. Преимущество железных винтовых пароходов оказалось очевидным. Одна из самых больших судоходных фирм Англии, P&O, Peninsular and Oriental Line, построив в 1842 году железный пароход Паша, практически уже не возвращалась к деревянному судостроению. А с 1851 года, когда со стапелей в воду сошел ее железный винтовой пароход Шанхай, уже оборудовала свои суда только гребными винтами. Поэтому казалось более чем странным, что другая крупная судоходная фирма Англии, Royal Mail Steam Packet Company, в 1850 году заказала на верфях в Блэквуолле огромный пароход из дерева с гребными колесами. Новое судно сошло со стапеля 28 июня 1851 года и получило название «Амазонка». Длина деревянного корпуса составляла 91 метр, наибольшая ширина – 12,5 метров. Судно снабдили паровой машиной мощностью 80 лошадиных сил. В те годы такая мощность считалась вполне приемлемой. И, конечно, помимо паровой машины, судно имело полное парусное вооружение. Английская печать назвала «Амазонку» самым большим деревянным пароходом, когда-либо построенным в Британии. Ее вместимость составляла 2256 регистровых тонн. По классу этот пароход относился к пассажирским пакетботам «Люкс». Фирма Royal Mail Steam Packet Company построила свой новый пароход из дерева не потому, что пожалела денег. Ее заказ был тщательно продуман. Судовладельцы знали, что британское адмиралтейство относится с предубеждением к железным корпусам и гребным винтам. Добиться же права на перевозку правительственной почты и солдат колониальной армии или получить государственную субсидию можно было только предложив в распоряжение адмиралтейства деревянное судно с гребными колесами. Такова была в те годы политика морских лордов. Они традиционно не хотели верить во все новое, что появлялось на флоте. Амазонка во всех отношениях удовлетворяла адмиралтейство и была зачислена в состав резервного флота как войсковой транспорт. После ходовых испытаний судно должно было отправиться в срочное океанское плавание в Вест-Индию и к Панамскому перешейку. Капитаном парохода назначили Уильяма Саймонса, который имел богатый опыт плавания в Карибском море и был хорошо знаком со знаменитыми Вест-Индскими ураганами. Команда Амазонки была набрана адмиралтейством из лучших военных моряков, имевших опыт работы на паровых судах. 2 января 1852 года, в пятницу, в 3 часа 30 минут, Амазонка, имея на борту почту, ценный груз особого назначения, одного лорда адмиралтейства, 50 пассажиров и 110 членов экипажа, вышла из Саутгемптона. У мыса Портланд-Билл судно встретило юго-западный шторм. Паровую машину пришлось запустить на полную мощность. Через несколько часов такой работы начали греться подшипники. И их время от времени приходилось охлаждать, останавливая машину. Сменившиеся с вахты машинисты и кочегары рассказывали на палубе матросам о неполадках в машине из-за перегревшихся подшипников. В свою очередь матросы доверительно передавали эту профессиональную тайну пассажирам, а те, ничего не смысля в устройстве паровых машин, стали думать, что эти таинственные подшипники, о которых так много говорят, каждую минуту могут вспыхнуть. В те годы паровые двигатели были новинкой техники, чудом века. Они внушали людям больше страха, нежели восхищения. Одна только мысль о том, что внутри деревянного судна день и ночь в огромных топках горят костры, уже не давала пассажирам пароходов спокойно спать. Перед паровой машиной трепетали и пассажиры Амазонки. Поскольку гревшиеся подшипники можно было охладить только остановкой паровой машины, каждая такая остановка вызывала у пассажиров большую тревогу. То и дело они посылали капитану Саймонсу своих делегатов, которые требовали возвращения в порт для исправления подшипников. Если капитан имел все права бесцеремонно расправиться с подобными делегатами от команды своего судна и даже наказать смутьянов линьками, обвинив их в подстрекательстве к мятежу, то с делегатами от пассажиров он вынужден был обращаться вежливо. Саймонс принимал их у себя в каюте, терпеливо выслушивал и на все их опасения отвечал. «Корабль столь же безопасен, как и ваш дом. Ну и что из того, что в машине греется то один, то другой подшипник? Все это чепуха. Возвращаться из-за такого пустяка? Никогда. Амазонка спешит на запад». Саймонс действительно считал это недоразумение с подшипниками чепухой. В результате длительных и бесплодных объяснений с делегатами от пассажиров, бронзовая физиономия морского волка начинала наливаться кровью. Капитан вставал со своего кресла и ревел. «Корабль идет своим курсом, и точка! Прошу вас, господа, оставить меня в покое!» Юго-западный шторм тем временем не унимался, и Амазонка, неся лишь штормовые паруса и продвигаясь вперед переменными галсами, шла под парами. Машина с перегревшимися подшипниками работала без остановки уже 36 часов. К вечеру 3 января пароход почти достиг Бискайского залива, где шторм свирепствовал с еще большей силой. Тяжелые волны разбивались о форштевень корабля, их брызги долетали до верхушки трубы. Время от времени самые большие волны всей своей тяжестью вкатывались на носовую палубу корабля и с шипением белым бурлящим потоком уходили в сторону кормы. В снастях свистел ветер, Амазонка, зарываясь своими огромными колесами в волны, медленно шла навстречу шторму. Около 3 часов утра, в воскресенье, 4 января, второй штурман Амазонки, Трюик, который нес ночную вахту на открытом ходовом мостике между кожухами грибных колес, отошел за трубу перевести дух после обрушившейся на пароход большой волны. Завязывая крепче штерты своей зюдвестки, моряк увидел то, от чего сердце бешено застучало. Из светового люка машинного отделения, что был за дымовой трубой, вырывались оранжевые языки пламени. Штурман подозвал вахтенного матроса и послал его выяснить, что случилось в машине, и немедленно разбудить капитана. Прибежавший на мостик капитан Саймонс объявил по судну пожарную тревогу и приказал закрыть все двери салонов и коридоров, чтобы пассажиры не вышли на палубу. В машине ничего нельзя было разглядеть. Черный едкий дым заполнил весь машинный отсек корабля. Где-то внутри полыхало пламя. Четвертый механик Стоун хотел остановить машину, но из-за огня и дыма не мог к ней приблизиться. Когда из каюты прибежал старший механик, пламя уже охватило всю машину. Все, кто находился в машинном отделении, вынуждены были искать спасение на палубе. Штормовой ветер быстро раздул пламя, вспыхнувшее в глубине парохода. Через каких-нибудь 10 минут оно перекинулось из машинного отделения на палубу и охватило смоленый такелаж судна. Где-то внизу от нагрева стали рваться бочки с машинным маслом. Их содержимое разливалось по нижней палубе, давая обильную пищу огню. В салонах, куда заперли пассажиров, больше невозможно было оставаться. Их переборки и палуба под ногами сильно нагрелись, помещения заполнялись дымом. Когда пассажиры, выломав двери, выскочили на верхнюю палубу, их охватил страх и чувство обреченности. Огонь оказался проворнее людей. Пока команда Амазонки готовила к запуску пожарную машину и подключала рукава, пламя охватило еще несколько внутренних помещений корабля. Не все смогли пробиться сквозь огненную завесу и клубы дыма. Несколько человек из команды корабля, получив ожоги и наглотавшись дыма, скатились с крутых трапов вниз и погибли в огне. Пассажиры бегали по кораблю, умоляя офицеров что-нибудь сделать и избавить их от мучительной смерти в огне. Между кожухами грибных колес встала огненная стена. Она разделила корабль на две части. При этом большинство команды осталось на баке, а офицеры и пассажиры на юте. Несколько матросов от страха забились в кубрик и ожидали там смерти. На корме офицеры пытались тушить пожар, качая пожарные помпы и черпая ведрами воду за бортом. Их усилия можно было сравнить разве лишь с попыткой залить костер чайными ложками воды. Страх людей сгореть заживо творил на Амазонке невероятные вещи. Смельчаки обернулись паникерами, тихие и скромные стали вести себя агрессивно, умные потеряли рассудок. Обожатели женщин сбивали с ног оказавшихся на их пути матерей с грудными младенцами на руках. Видя, что попытки сладить с огнем ни к чему не приводят и что паника начинает превращать команду отборных матросов в неуправляемое стадо, капитан Саймонс решил попробовать спасти хотя бы женщин с детьми. Как уже говорилось, паровую машину Амазонки не смогли остановить, и корабль продолжал продвигаться против ветра, сильно раскачиваясь на штормовой волне. Но судно еще слушалось руля, и его можно было повернуть. Капитан приказал поставить Амазонку по ветру, так, чтобы пламя относило в нос судна. Руль положили на борт, и корабль, наполовину объятый огнем, начал поворачивать, сильно накреняясь, едва не зачерпнув воду фальшбортом. Потом он выпрямился и еще быстрее понесся по ветру. Языки пламени потянулись к баку. Путь для спасения тех, кто остался в носовой части судна, был отрезан. Ветер срывал верхушки волн и захлестывал их на зревшую палубу. Ее доски шипели, и идущий от них пар смешивался с черным дымом. На Амазонке было всего 9 шлюпок, из них только 4 спасательные. Но как спустить на воду шлюпки, если судно имеет ход? Скорость судна достигала 13 узлов. И значит, нужно было вывалить шлюпку за борт с таким расчетом, чтобы она оказалась над водой, не касаясь днищем воды. Остальное зависело от умения и ловкости команды. Нужно было отдать кормовые тали и почти в эту же секунду носовые, почти одновременно. Если первыми будут отданы носовые тали, и если они будут отданы хотя бы на секунду раньше, чем шлюпка окажется на воде, она наверняка погибнет. Ее перевернет, закрутит в волнах и разобьет в щепки о борт судна. Капитан, видимо, понимал, что при такой панике, какая царила на охваченной пламенем Амазонке, сложный маневр по спуску шлюпок невозможен. «Шлюпки не спускать! Ждите, пока корабль остановится сам», — объяснил он своим помощникам. «Машина станет, когда в котлах упадет уровень воды». Саймонс, хотя и считался лихим моряком, в паровых котлах и машинах ничего не смыслил. Да от него никто и не требовал таких знаний. Капитану Амазонки было даже невдомек, что котлы судна могут взорваться, как только в них не будет воды. Капитан не знал, что старший механик, который погиб в самом начале пожара, поставил котлы на режим автоматического питания водой. И таким образом его надежды на остановку паровой машины были напрасны. Он просто не знал, что грибные колеса Амазонки будут вращаться до тех пор, пока в котлах есть давление пара. Огонь в трюме судна надвигался на корму, где столпились пассажиры. Большинство из них были в ночных рубашках или наполовину одеты. Найдя здесь временное спасение от огня, люди замерзали от ледяных брызг волн. Два баркаса, укрепленные на кожухах грибных колес, сгорели. Шансы на спасение уменьшились. Осталось всего 7 шлюпок, и мест в них было меньше, чем людей на борту. Кто-то должен был остаться на гибнущем судне, но кто? Почему именно я, а не кто-либо другой? Чем он лучше меня? Почему он, а не я, должен занять место в шлюпке? Я тоже имею на это право. Рассуждали те, кто стоял в ожидании своей участи на корме пылающего парохода. Когда пассажиры увидели, что самые большие и надежные спасательные суда, баркасы, сгорели, они перешли к действиям. «К черту капитана с его запретом! Спускай шлюпки! Ведь сгорим заживо!» – ревела толпа, кинувшаяся спускать шлюпки на воду. Оттолкнув слабых в сторону, сильные пробились к борту, где стояли шлюпки. Но что с ними делать? Как их спустить? Этого пассажиры не знали. Надвигавшееся пламя пожара отгоняло их к кормовым поручням. В спешке они пытались развязать и перерезать найтовы, удерживающие шлюпки на кильблоках. Срывали себе ногти, ломали пальцы. На Амазонке начиналось самое страшное, чего можно было ожидать – буйство и приступы сумасшествия. Потерявшие от ужаса рассудок, люди кидались друг на друга, бросались за борт. Теперь единственным хозяином на Амазонке стал инстинкт самосохранения. Это он командовал людьми и распределял места в оставшихся шлюпках. Ни Саймонс, ни его старший помощник Роберто, ни команда парохода не в силах была что-либо сделать с обезумевшими пассажирами. Они силой захватили 2 шлюпки, вывалили их за борт и перерубили топором тали. Одна за другой перевернувшиеся вверх килем шлюпки вместе с 2 десятками людей в каждой скрылись в волнах за кормой судна. Наконец, когда паровая машина, видимо, от повреждения огнем остановилась, с Амазонки спустили на талях 5 оставшихся шлюпок. Капитан Саймонс, как потом стало известно, даже не пытался спастись и остался на корабле. Первый из 5 шлюпок, «Баркас», был спущен под командованием штурмана Нильсона. В ней находилось 15 человек. Еще 6 человек пересадили из самой маленькой шлюпки, взяв ее на буксир. Нильсон повернул к горевшему кораблю. Оттуда доносились крики о помощи. Несколько человек, включая капитана, все еще оставались на его борту. Но пустую шлюпку волной навалило на корму «Баркаса» и сорвало его руль. Теперь, чтобы удержать «Баркас» без руля носом к волне, Нильсон вынужден был сделать из мачты запасных весел и паруса плавучий якорь. На это потребовалось время, и он уже не успел спасти тех, кто оставался на Амазонке. Люди из шлюпки Нильсона видели, как из средней части парохода в ночное небо взвился огненный язык пламени, и над бушующим океаном пронесся гул взрыва. Одна за другой упали на борт мачты, над волнами полетели снопы искр. Это взорвался порох. Его хранили на корабле для зарядки коронат, которыми была вооружена Амазонка на случай нападений пиратов, тогда еще свирепствовавших у европейских берегов Атлантики. И, видимо, этого запаса пороха оказалось достаточно, чтобы кончить агонию Амазонки. Корабль с шипением погрузился в пучину. Он затонул в 110 милях на юго-запад от островов Силли. Здесь-то и произошло событие, о котором позже писали все газеты Англии. Люди, находившиеся в баркасе Нильсона, на суде клятвенно заявили, что перед тем, как Амазонка взорвалась, между ней и их баркасом прошел под зарифленными парусами неизвестный трехмачтовый барк. Расстояние между горевшим пароходом и баркасом не превышало 400 метров. И, конечно, на барке не могли не увидеть пожара и наверняка видели и баркас Нильсона. Но этот барк не остановился. На нем почему-то зажгли белый фальшфейер, и судно скрылось. Это было бесчеловечным поступком, преступлением. Неоказание помощи погибающим на море расценивается моряками как одно из самых тяжелых злодеяний. Но принадлежность этого барка так и осталась невыясненной. Нильсон переждал шторм на плавучем якоре, потом поставил паруса и направил шлюпку на восток, в сторону берегов Франции. Чтобы не закоченеть от январского ветра и брызг волн, люди в баркасе все время сменяли друг друга на веслах. На четвертый день с рассветом волнение поднялось снова, и паруса пришлось убрать. Через 3 часа после этого на горизонте заметили судно. После 2 часов отчаянной работы всеми веслами баркас приблизился к судну. Это был английский бриг «Мартсен», который доставил спасшихся в Плимут. Во второй шлюпке катере, который спустили с Амазонки, спаслось 16 человек. Их принял на борт голландский галеот. На другой день голландцы нашли в море еще одну шлюпку Амазонки. В ней было 8 мужчин и 1 женщина. 15 января в Плимут пришел другой голландский галеот, который спас баркас, спущенный с Амазонки последним. Им командовал лейтенант британского королевского военного флота Грилс, бывший пассажиром Амазонки. В носовой части этого баркаса была пробоина, которую заделали одеждой пассажиров. 5-я из спущенных на воду шлюпок исчезла в океане, и следов ее не нашли. Из 162 человек, которые вышли в плавание на Амазонке, в живых осталось 58. Из них 7 умерло позже на берегу, а от пережитого 11 человек сошли с ума. Эксперты британского адмиралтейства, разбирая катастрофу, выразили мнение, что пожар в машинном отделении Амазонки произошел не от нагрева подшипников, а от загорания обмуровки парового котла. В те годы асбест еще не применяли, и котлы облицовывали войлоком. Гибель Амазонки явилась жестоким уроком для лордов Адмиралтейства, которые не хотели признавать, насколько большую опасность таило в себе совмещение деревянного корпуса корабля с паровой машиной. И именно то, что во время пожара Амазонки на ходу судна не могли спустить на воду шлюпки, заставило искать новые решения в проектировании шлюпочного устройства. Тогда на флоте появились приспособления, позволявшие разобщать глаголь гаки кормовых и носовых талий одновременно. И, усовершенствованные позже, эти приспособления упростили спуск шлюпок на воду. Признание Генри Макдональда. Клиппер Коспатрик был выдающимся парусным кораблем своего времени и входил в сотню лучших гонщик псов океана. Его построил в 1856 году крупный английский судовладелец Дункан Дунбар на своей верфи в бирманском порту Модлнейм. Корабль сооружали из тика по образцу и подобию знаменитых фрегатов Блэквуалла. После спуска на воду его вместимость оказалась равной 1119 регистровых тонн при длине 58 метров, ширине 10,3 метра и осадке 7,3 метра. Завоевав славу отличного ходока, Коспатрик получил привилегию на перевозку правительственных грузов и войск из Англии в Индию. В 1863 году он вместе с клиперами Твит и Асайя прокладывал подводный телеграфный кабель в Персидском заливе. После смерти Дункана Дунбара в 1870 году его огромный флот парусных кораблей был распродан на аукционе, и Коспатрик стал собственностью английской фирмы Shaw Seville и компании. Новые владельцы клипера приспособили судно для перевозки мигрантов из Англии и Северной Ирландии в Австралию и на Новую Зеландию. 11 сентября 1874 года Коспатрик вышел из устья Темзы к берегам Антиподов, Новая Зеландия. Порт назначения Окленд на Новой Зеландии судно не пришло, и в конце 1874 года в Англии стало известно, что оно сгорело на переходе в океане, и что из 475 человек, находившихся на его борту, в живых осталось всего 3, второй штурман Генри Макдональд и 2 матроса. Мы предложим вниманию читателя подробные обстоятельства катастрофы Коспатрика, изложенные на основе описаний англичан, Макдональда, капитана и писателя Фрэнка Шоу, кораблестроителя Барнаби и историков Бейзила Лабака и Антри де Нуссана. Коспатрик вышел из Грейвсенда на Темзе 11 сентября 1874 года под командованием капитана Элмсли. Помимо 42 членов экипажа, на его борту было 433 пассажира, в основном эмигранты. 181 мужчина, 125 женщин, 127 детей, из которых 16 младенцев до года. В те годы эмигрантов чаще всего перевозили через океан на парусных судах и размещали их под укрытием верхней палубы на твиндеках трюмов. А в немногочисленных каютах ехали именитые и богатые пассажиры. На Коспатрике твиндеки 2 трюмов занимали женщины с детьми и 2 мужчины. Команда располагалась на баке корабля в кубриках. Каюты капитана, офицеров и нескольких богатых пассажиров, их было на клипере всего 4, были расположены на юте. На Коспатрике, как и на других парусных кораблях Англии, правила противопожарной безопасности соблюдались очень строго и пунктуально. Во-первых, команде и пассажирам в ночное время запрещалось курить и пользоваться открытым огнем. С заходом солнца каждый трюм и каждый его трап, ведущий на верхнюю палубу, освещался закрытым фонарем типа летучая мышь, от которого нельзя было прикурить. Каждую ночь пассажирские твиндеки Коспатрика регулярно патрулировались караульными из числа пассажиров, которых назначал капитан. На судне нельзя было не только пользоваться свечами, но даже хранить их в личных вещах. На случай возникновения пожара в носовой части корабля была установлена стационарная пожарная машина, своего рода новинка техники. В разных местах на палубе были разложены пожарные рукава и ведра. С точки зрения противопожарной безопасности, Коспатрик считался вполне безопасным пассажирским кораблем. Жизнь на Коспатрике после того, как он покинул берега Туманного Альбиона, едва ли чем отличалась от жизни на сотне других эмигрантских судов. Обитатели его трюмов страдали от приступов морской болезни, пока клипер шел английским каналом и Бискайским заливом. Сбивались, словно овцы на нарах, в сырых и душных твиндеках во время холода и непогоды. В погожие дни все пассажиры вылезали на палубу клипера, наслаждаясь солнцем и видом океана. Люди знакомились, пели, флиртовали, мечтали, иногда ссорились и снова мирились. Одним словом, делали то, что делает большая часть рода человеческого на Земле. Два первых месяца плавания клипера прошли вполне благополучно. Во всяком случае, Генри Макдональд, повествуя о событии, не отметил что-либо из ряда вон выходящего во время плавания Коспатрика от Темзы до южной оконечности Африки. Единственное, что он заметил, это время, которое потребовалось Коспатрику, чтобы дойти до мыса Игольного. 2 месяца. Конечно, это неплохое время перехода для парусного судна, но клипер в годы своей славы покрывал это расстояние и за 1,5 месяца. 16 ноября Коспатрик, миновав Африку, резво шел Бай-де-Винт левого галса, держа курс Зюид-Ост. Клипер должен был скоро начать заключительную часть своего большого плавания, войти в зону действия бравых вестов в 40-х широтах, где его средняя суточная скорость составляла бы 300 миль. Вечером пассажиры на палубе Коспатрика устроили концерт. Каждый показал, что умел. Песню, пляску, игру на губных гармошках, гитарах и мандолинах. Было шумно и весело. Спать разошлись поздно. Второй штурман Макдональд стоял вахту с 8 часов вечера до полуночи. За 15 минут до сдачи вахты он обошел пассажирские твиндеки, чтобы убедиться, все ли там в порядке. Такой осмотр издавна был заведен на клипере и выполнялся при любых обстоятельствах. Сдав вахту, он спустился к себе в каюту отдыхать и почти было уснул, как услышал истошные крики «Пожар! Пожар!». Это случилось, когда клипер достиг точки координат 37 градусов 15 южной широты и 12 градусов 15 восточной долготы. У трапа, ведущего на верхнюю палубу, штурман столкнулся с капитаном Элмсли, который тоже незадолго до этого спустился с палубы в каюту. Последний приказал Макдональду немедленно доложить, что произошло. Из шахты форпика клубами валил густой дым. На баке судна уже командовал старший помощник капитана, который заступил в полночь на вахту. Матросы запускали пожарную машину и раскатывали по палубе рукава. Горело подшкиперское, помещение, где хранились запасные паруса, тросы, пакля, шведская смола, деготь, краски, олифа. Дверь под шкиперской была заперта на замок. Никто, включая самого Макдональда, не мог тогда понять, почему начался пожар. Предполагали, что в подшкиперской произошло самовозгорание одного из горючих материалов. Капитан Элмсли начал предпринимать маневр, который при создавшейся ситуации являлся единственно правильным, чтобы предотвратить распространение огня по кораблю. Он отдал команду сделать поворот через Форт-де-Винт и поставить клипер кормой к ветру так, чтобы пламя и дым относило с бака. Но дувший весь день свежий северо-восточный ветер к ночи, как говорят моряки, скис, и клипер, не повернув через Форт-де-Винт, снова привелся к ветру. Макдональд считал, что поворот не получился из-за ошибки рулевого, который слишком рано стал перекладывать руль на другой борт. Когда наконец запустили пожарную машину, то поняли, что проку от нее почти никакого. Ее качали изо всех сил, но вода в рукава поступала без давления и не в достаточном объеме. В это время в океане шла сильная зыбь. И из-за бортовой качки, всасывающий патрубок пожарной машины, то и дело оголялся, труба засасывала с водой воздух. Поршни пожарных насосов после долгого лежания на палубе под тропическим солнцем рассохлись. Хваленая пожарная машина не помогла. Вдруг над баком в небо взметнулись языки пламени. Во мраке тропической ночи они казались настолько зловещими, что вселяли страх даже в самые смелые сердца. Безбрежный океан и горящий клипер, движущийся деревянный островок площадью около 500 квадратных метров, на котором около 1500 человеческих душ. Страх и паника охватила корабль быстрее огня. Пассажиры, почти все полуодетые, с криками и воплями бросились из трюмов на палубу. Прошло каких-нибудь 10 или 15 минут, и команда Коспатрика уже вынуждена была отступить перед пламенем. Языки огня стали длиннее и жарче, они уже угрожали парусам фок-мачты. Видя это, Элмсли приказал взять фор Марсель на Гитовы, подобрать его к Рею. Вся палуба клипера была заполнена пассажирами. Матросам приходилось с трудом протискиваться сквозь людскую толпу на бак тушить пожар. Кому-то из пассажиров показалось, что моряки что-то затевают и ищут на носу корабля спасения. Тогда толпа стала останавливать матросов, не давая тем возможности тушить огонь и работать под мачтами со снастями. Между моряками и пассажирами начались пререкания, доходившие до драки. Тем временем Кос Патрик продолжал медленно идти бейдевинт левого галса. Дым пожара заволакивал палубу. Люди натыкались друг на друга, чертыхались, кашляли от дыма, а те, кто оказался перед фок-мачтой, падали без чувств от удушья. На корабле царили хаос и полная неразбериха. Капитан Элмсли, упустив драгоценные минуты, когда пожар еще не успел разгореться, дал фору панике. Потерял над толпой власть и контроль над создавшейся ситуацией. Он, опытный капитан, отлично знал, что на корабле его власть никем не ограничена, что в море он единственный никому не подчиняющийся хозяин клипера, но не сумел использовать свое положение. Роковая его ошибка заключалась в том, что на клипере не было выработано единого плана действий по тушению пожара. Старший помощник с группой матросов понапрасну бился над пожарной машиной. Третий штурман пытался манипулировать парусами, чтобы привести судно кормой к ветру. Одни пытались раскатать по палубе кошму, другие искали ведра. Тем временем огонь, видимо, найдя себе новую пищу в помещении ниже под шкиперской, уже гудел и вихрился под баком клипера. Завоевав часть палубы, он полз по кораблю в сторону кормы. Макдональд с помощью боцмана организовал живую цепь для передачи ведер с водой. Это на какое-то время задержало распространение огня, но ненадолго. Клипер все еще не сделал поворот через Фор-де-Винт, и при каждой попытке повернуть продолжал приводиться к ветру и снова шел Бей-де-Винт. Видимо, забыли, что Фор-Марсель был взят на Гитовы, и центр парусности переместился в сторону кормы. В панике никто из команды Кос-Патрика не догадался отдать шкоты кормовых парусов, чтобы удержать судно в нужном положении. Макдональд старался убедить капитана дать разрешение спустить на воду одну из шлюпок и с ее помощью оттащить нос корабля через линию ветра так, чтобы судно оказалось в положении бакштаг. Но Элмсли находился в каком-то оцепенении. Казалось, до него не доходит, что горит его корабль и что судьба Кос-Патрика решается именно в эти минуты. Выслушав Макдональда, он не принял его совета и приказал не спускать ни одну из шлюпок без его личного разрешения. Уже прогорела деревянная переборка, отделявшая форпик от носового трюма, и огонь получил новую пищу – груз ящиков с мануфактурой. Теперь дым валил из прохода трапа, ведущего из носового твиндека на палубу. Одновременно с этим огонь, охватив смоляные тросы стоячего такелажа фок-мачты, устремился наверх к парусам. Теперь тушение огня водой из ведер не могло спасти клипер, который так и не повернул от ветра. Люди отступили перед огнем. Вместе с этим их шансы на спасение уменьшились ровно в 3 раза – и то лишь при условии, если немедленно будут спущены на воду шлюпки. Почему именно в 3 раза? По числу мест в шлюпках. А шлюпок на Кос-Патрике было всего 7. Капитанская гичка, подвешенная за кормой, 2 баркаса, 2 яла и 2 вельбота. Причем последние не имели шлюп-балок, они лежали на палубе, около фок-мачты, вверх днищем. Все эти суда могли вместить чуть больше 150 человек. Неожиданно пламя выхлестнуло из носового трюма. Лючины вместе с брезентом оказались сорванными с комингсов люка. Огонь тут же охватил палубу, фальшборт и 2 вельбота. Толпа людей бросилась на корму, пытаясь силой занять места в уцелевших шлюпках. Среди пассажиров началось буйство и припадки сумасшествия. Многие были сбиты с ног и раздавлены бегущей толпой. Большинство эмигрантов на Кос-Патрике погрузилось на судно, приехав в Лондон из глухих деревень. Они никогда в жизни не видели ранее ни моря, ни корабля, и наверняка никто из них не представлял себе, что такое пожар в море, где от огня нет спасения. Капитан Элмсли так и не осознал трагизм ситуации. Казалось, он все еще на что-то надеялся. И не он, а Макдональд отдал команду спускать на воду уцелевшие шлюпки. Пока Макдональд с матросами готовил на шканцах к спуску барка с правого борта, эмигранты заполнили висевшую на корме гичку и спустили ее на воду. Эта длинная и узкая шлюпка, переполненная людьми, уже почти готова была отойти от клипера, но в нее стали прыгать с борта. Гичка опрокинулась и пошла ко дну. Потом эмигранты захватили катер правого борта, что висел на талях около бизань-мачты. Он был полностью заполнен людьми, но сверху все лезли и лезли другие. Кто-то из пассажиров в панике перерубил топором носовые талии, и катер с грудой тел рухнул носом в воду. Около 80 человек утонуло. Крики утопающих заглушал рев пламени. Потом за борт корабля с треском рухнула пылавшая фок-мачта. Падая, она задавила несколько человек и проломила палубу. Это дало приток воздуха в трюм. Пламя в нем разгорелось еще больше. Огонь перекинулся на грот-мачту. Ее паруса вспыхивали и тут же сгорали один за другим, снизу вверх. Пылавшее, как факел, судно мерно раскачивалось на океанской зыби. По охваченной огнем палубе клипера метались люди. Они проваливались сквозь прогоревшие тиковые доски в трюм, откуда, как из преисподней, не было выхода. Огонь уже отвоевал у людей большую часть палубы, и последним убежищем оставались теперь шканцы и ют корабля. Под шлюпбалками и на кильблоках у бизань-мачты оставались два баркаса и катер. Макдональд пишет, что в это время старший помощник капитана с пистолетом в руке прижался спиной к борту катера и крикнул: «Пошли прочь от шлюпки! Я пристрелю любого, кто подойдет к ней!» Пока матросы снимали с катера найтовы, подкравшийся огонь охватил нос шлюпки. Он задымился и обуглился. Увидя это, старший помощник решил искать спасение на баркасе, который стоял за этим катером в сторону кормы. Но пробиться к баркасу офицер не смог. Перед ним была озверевшая толпа эмигрантов, которая на руках подняла баркас и вывалила его с палубы за борт на талях. И прежде чем он коснулся воды, в него залезло около 40 человек. В замешательстве сразу не смогли отдать тали, и баркас некоторое время стоял у борта клипера. В нем и оказались старший помощник капитана и второй штурман. Получилось так, что оба офицера заняли место в шлюпке раньше пассажиров, оставив на гибнущем корабле женщин с детьми. На суде Макдональд заявил, что его туда просто столкнули с палубы. Английский капитан Фрэнк Шоу, комментируя этот случай в своей поучительной книге «Знаменитое кораблекрушение», отмечает, что это произошло в тот момент, когда еще не поздно было срубить бизань-мачту и разобрать доски кормовой палубы. Из мачты, стень, креев и досок палубы можно было связать большой плот. Это могли бы сделать и эмигранты еще до того, как огонь охватил кормовую часть клипера. В итоге из 7 шлюпок от борта пылавшего судна отошла всего одна – баркас правого борта, который сидел в воде по планширь. Командование этим баркасом взял на себя Макдональд. Огонь перекинулся на последнюю, третью мачту корабля. Она, как и две предыдущие, когда прогорели ванты и тросы стоячего такелажа, рухнула за борт, проломив палубу и разрушив поручни. Макдональд, который видел эту сцену из баркаса, писал об этом так: «Мы буквально глохли от криков тех, кто остался на корабле. Но помочь им мы ничем не могли. В воде при отблесках пламени пожара мы видели акул. Люди предпочитали оставаться на горевшем корабле». Когда наступил рассвет, с баркаса заметили недалеко от дымящегося корпуса Кос-Патрика пустой катер с обуглившимся носом. Видимо, его успели столкнуть с борта. Около 30 человек, которые нашли убежище на упавшей за борт грот мачте, перебрались в этот катер. Макдональд, распределив поровну людей на баркасе и катере, пересел на последний. В катере второго штурмана было 42 человека. В баркасе, командование которой Макдональд возложил на штурмана по фамилии Романик, 39. Ни в одной из шлюпок не было ни глотка воды, ни крошки хлеба. Баркас был снабжен веслами, мачтой и парусами. В катере же имелось всего одно весло. Несколько человек, которым повезло попасть в шлюпки, имели сильные ожоги и ранения. Их начинала мучить жажда. Кос-Патрик продолжал гореть. Его агония длилась почти трое суток, и, как это ни удивительно, на нем еще находились живые люди. Каким-то образом огонь миновал два или три места, где от него можно было спастись. Некоторые из уцелевших эмигрантов, доведенные пережитым до сумасшествия и мучимые жаждой, бросались в тлевший трюм корабля. Другие, завидя шлюпки, которые стояли поблизости, прыгали за борт и пытались плыть к ним. Катер и баркас находились у Кос-Патрика более двух суток, до полудня 19 ноября. Макдональд надеялся, что вид горящего корабля привлечет внимание какого-нибудь проходящего мимо судна, но на горизонте не появилось ни дымка, ни паруса. Когда Кос-Патрик, выгоревший почти полностью, стал погружаться в воду, Макдональд видел, как с его кормы прыгнуло несколько человек. Капитан Элмсли на руках поднес свою жену к поручням, бросил ее в воду и прыгнул за борт сам. После этого над морем послышалось шипение заливаемого водой огня. Корабль повалился на бок и исчез навсегда под водой в клубах пара. Замерли последние крики тонущих, и на поверхности океана остались плавать обуглившиеся мачты и обломки клипера. Шлюпки держались вместе до ночи 21 ноября. В темноте Макдональд слышал, как в баркасе началась страшная ругань, а потом и драка. Течение разъединило суда. Из катера баркас больше не видели. Положение Макдональда и его 41-го спутника практически было безнадежным. Кроме одного весла, в катере не было ничего, даже компаса. Впрочем, теперь уже никакой навигационный прибор не смог бы помочь. Ни глотка воды и 400 миль до ближайшего берега. 22 ноября за борт катера упал один из эмигрантов, его никто не стал спасать. В течение следующих двух суток умерло 15 человек, имевших ожоги и ранения. Потом трое сошли с ума и, как писал Макдональд, умерли в страшных мучениях. Видимо, отправиться на тот свет помог им сам командир катера, но за это его никто не мог осудить. Сумасшедшие представляли опасность для остальных. 24 ноября после затишья поднялось волнение и было утеряно единственное весло. Волны беспрестанно заливали катер. В тот день умерло 10 человек. Наступило самое страшное, что предвидел Макдональд – людоедство. Инстинкт жизни оказался сильнее морали, убеждений и религии. 25 ноября шторм перешел в штиль. Целый день неистово жгло солнце. Один за другим умирали люди. К ночи того дня в катере осталось в живых 8 человек, которые теперь уже походили на зверей. Как сообщает Макдональд, это был самый страшный из всех дней. Обезумевшие от отчаяния люди начинали бросаться друг на друга. Ночью заметили парус. Неизвестное судно приблизилось к катеру метров на 100 и прошло мимо. На нем, видимо, не слышали слабых криков погибающих, хотя Макдональд считает, что с парусника видели его катер. Отчаянию несчастных не было границ, и один из них бросился за борт, чтобы вплавь догнать уходивший корабль. Можно вообразить, какое жуткое зрелище представляла шлюпка Каспатрика. 7 заросших, едва прикрытых лохмотьями людоедов с волчьим блеском в глазах среди безбрежного океана. 27 ноября над шлюпкой пронесся тропический ливень. Он принес людям облегчение, смыв с их тел соль, но у них не было ничего под рукой, во что можно было бы собрать воду, а мысль о том, чтобы расстелить в катере одежду и потом ее выжать, им не пришла в голову. В тот день умерли еще 2. Один труп, оставшийся, смогли перевалить через борт катера в воду, но на второй у них уже не было сил. В живых осталось 5. Один пассажир, 2 матросов 1 класса, матрос 2 класса и Макдональд. 3 решили пить морскую воду, что привело к сумасшествию. Первым стал проявлять буйство пассажир. 2 других впали в апатию и стали бредить. Когда настала ночь, сошедший с ума пассажир впился зубами в ногу спавшего Макдональда. От боли штурман проснулся и, вскочив на ноги, увидел, как ему сперва показалось, видение. На шлюпку надвигался парусный корабль. Это действительно был корабль, заметивший их в океане. Он назывался «Бритиш Скептер» и под командованием капитана Джанка шел в Лондон. Люди в катере были настолько слабы, что не могли удержать поданный им с палубы фолин. С корабля спустили вельбот, команда которого перегрузила несчастных на борт корабля. Через несколько часов после этого уже на борту скончались пассажир и матрос 2 класса. В живых остались Макдональд и матросы 1 класса, Льюис и Каттер. Выяснилось, что за 8 дней катер продрейфовал от места, где сгорел Коспатрик, до места встречи с British Skeptor 140 миль. О второй шлюпке никаких сведений не было. И можно считать, что она погибла или перевернулась в результате вспыхнувшей на ней драки. Драма Коспатрика не прошла бесследно. С тех пор все спасательные шлюпки стали снабжать неприкосновенным запасом воды и провизии, которые хранили на самом судне и переносили в шлюпки только в последнюю минуту.